Глава 5. В холщовой сумке у меня за спиной лежали зелья, позаимствовала у Катрины, небольшой паёк от Дагорны, смена белья, теплые свитеры, носки, конспекты и кое-какие мелочи. Форменную рубашку сменила черная кофта с воротником под горло. Чай не цветень месяц на дворе. Черные же брюки оказались единственными подходящими для такого похода, хоть и малость потрёпанными. Зато ботинки все еще радовали меня. Высокие, на шнуровке, они не мешали тихо ходить и при этом не промокали. Ну и кожаная куртка, которую я не успела сменить на что-то теплее. Будем надеяться, окажется не слишком холодно. Арик собрался тщательнее. Кожаные брюки, зачарованный жилет, куртка, подбитая мехом, и меч на поясе. Второму курсу еще не разрешалось использовать оружие вне занятий, но тут и ситуация, приближенная к боевой. У меня из оружия имелся только кинжал, зато красивый, серебряный, с красным камнем и неизвестными мне рунами на рукояти, легкий и в кожаных ножнах на поясе. Не скажу, что я им отлично владею, но если помочь магии, он прилетит прямо в цель. Очень удобно, если одной магии у кого-то маловато. Мы позавтракали на своей кухне. Толкаться в столовой не было настроения. Сделали с собой бутерброды, перекинувшись всего парой слов, и спустились на площадь. Сегодня никому не было дела до меня, моих отношений с соседом. Слышала пару раз, якобы мы частенько спим в одной комнате. И даже до самого соседа. Все его поклонницы были взволнованы не красотой его глаз или упругостью ягодиц, а необходимостью выжить. Катрина помахала нам рукой, но осталась стоять в кругу своих одногруппников. Как рассказал вчера профессор Гримлайн, потратив на объяснение часть своего занятия, нас поделят случайным образом, но в каждой группе обязательно будет свой боевой маг, целитель и травник. А вот с какого они будут курса, это как повезет. Число участников тоже будет отличаться, зависит от того, насколько плохое место попадется. Кураторов-преподавателей на все группы не хватит. Иногда вместо них будут отличники со старших курсов, которым придется взять на себя огромную ответственность. Директор Красвилл уже ждал на площади. За ним с правой стороны столпились старшекурсники, которым посчастливилось стать кураторами. Слева стояли профессора, но выглядели они еще более мрачно. А рядом с директором стоял лорд Лоруиндуил. Он так зачастил в академии, что его присутствие уже не удивляло. Правда, я иногда чувствовала на себе тяжелые взгляды, но когда я оборачивалась, эльф вел надменные беседы с директором и снизойти до странной студентки ну никак не мог. Мне ж могло и показаться. Арик толкнул меня в бок и глазами указал на арку в стене. Обычно ею пользовались как проходом к башне целителей, но только не сегодня. Камни, казавшиеся всегда обычным гранитом, светились. Три синих размером с мою ладонь — справа, три ядовито-зеленых слева. Сам проход заволокло переливающейся прозрачной пленкой. Телепорт. Я слышала, что на территории есть стационарный телепорт, но на его запуск требовалось огромное количество накопительной энергии, так что пользовались им лишь в случае крайней необходимости. К тому же небольшой сдвиг в магическом фоне, и выйти из портала можно или не там, или не целиком. Бррр. Наконец-то все собрались. Напряжение достигло того момента, когда даже обсуждать уже ничего не хочется. Все затихли и выжидательно уставились на директора. «Давайте сюда уже свои приграничные земли». Красвилл обвел нас взглядом, поджал губы, вздохнул и все таки заговорил. «Доброе утро, студенты. Сегодня не буду вам надоедать с торжественными речами». Я знаю, что часть из вас отучилась всего 2 месяца. Это очень мало для настоящей практики. И в других обстоятельствах мы бы ни за что не отправили первокурсников. Но указы короля не подлежат обсуждению. Вся надежда на кураторов и старшекурсников. Никаких задач перед вами не ставим, поэтому просто постарайтесь, чтобы завтра вечером мы собрались здесь в том же составе. Он кивнул профессору Долейне. Хоть магии намного дольше не стареют, Риен Долейна выглядела лет на 60 по человеческим меркам, всегда элегантно одетая, с уложенной вокруг головы черной косой, в которой белела седая прядь. И хоть спрятать ее для мага вообще не проблема, профессор носила свои года с особым достоинством. Но сколько тех лет, никто, кажется, не знал. Профессор Долейна прошла в самый центр площади. Студенты расступались, освобождая для нее место. Одетая в темное теплое платье до пят и увешанная всяческими амулетами, такими обычно крестьяне и представляют женщин нашей профессии. В руках у нее были списки, только издалека непонятно, студентов или мест, и шкатулка из темного дерева с охранными рунами. «Кладбище в предгорьях». Профессор зачитала первую строчку и открыла коробочку. Из нее вылетел маленький светлячок, который в полете разделился на 5 частей, и все они устремились в толпу студентов. Это магический артефакт, который позволял делать случайный выбор. Повлиять на его решение нельзя, а вот задать какие-то параметры, по которым он выбирает, можно. Например, вид магического дара. Светлячки несколько секунд поблуждали по площади, сопровождаемые шепотом студентов. Потом зависли в разных концах над головами счастливчиков. Второкурсница из целителей, над которой завис один из них, хотела отвертеться и спряталась за спину соседа. Артефакт полетел за ней и завис строго над головой. «Выбранные студенты, прошу подойти к телепорту. Вы отправитесь на кладбище в предгорье. Ваш куратор...» Долейна заглянула в бумаги. «Профессор Доль». Студенты робко прошли к арке. Профессор Доль, низкорослый и полный мужчина с намечающейся лысиной, одетый в теплый серый костюм и с огромным рюкзаком за плечами, уже ждал их. Выбор пал на высокого старшекурсника из боевых магов. Кажется, его звали Аурелий. Травницу с 3-го курса. Вронга, одного из самых успешных студентов моей группы. Второкурсницу из целителей, которой не удалось спрятаться от светлячка, и напарня из предсказателей. Они были самым малочисленным курсом, ведь предсказатели рождались очень редко и потому так ценились королем. Большинство из них работало во дворце. Они переглянулись, кивнули друг другу, и после разрешения профессора Доля по одному шагнули в телепорт. Арка мигнула, пропуская студентов. После каждого над площадью проносился звук, как от лопающегося мыльного пузыря. Последним прошел профессор, сделав перед уходом какой-то пас руками. Видимо, настраивать телепорт предстояло непосредственно куратору. Он же и закрывал его за собой, чтобы следующая группа отправилась по своему маршруту, а не за ними. Все немного выдохнули. Первый положительный опыт все-таки никого не расчленило и навстречу не выскочило никакой живности — хорошо повлиял на студентов. Кое-где послышались робкие смешки. Кто-то просил выбрать к ним в группу девушек посимпатичнее. Я высмотрела Катрину в толпе и помахала ей рукой. Хотела бы я ее поддержать, но, боюсь, она все равно будет волноваться. Она оказалась отличной травницей. Назначение растений чует получше многих профессоров. А за ее зелье я готова была бы поручиться перед королем. И это на 1-м курсе. Но смелости ей не достает. Вчера вечером она выпила 2 кружек успокаивающего отвара, сидя у нас на кухне, и все равно не выглядела отдохнувшей. Арик же, наоборот, выглядел бодрым и собранным. Он внимательно следил за отбирающим артефактом, иногда бурчал, мол, целитель для этой группы слабоват, или что с боевиком-первокурсником соваться в такое ущелье — самоубийство. Я была спокойна. То ли перепила вчера с Катриной отвару, то ли так привыкла к постоянной смене мест и вечным трудностям. Меня больше волновало затишье, которое возникло в моих отношениях с магией. Я еще не помню, чтобы так долго не было никаких попыток снести мой контроль. Браслет успешно работал, регулярно напоминая о себе разрядами. Но они были стабильными и достаточно слабыми. Он не пытался блокировать силу, а она не стремилась вырваться. Сейчас я просто ждала своей участи. Буду решать проблемы по мере их поступления. Народу на площади поубавилось. Катрина попала в довольно сильную группу и переправилась на плато Иенома. Говорят, там относительно спокойно. Ванесса под кураторством профессора Гримлайна отправилась на самую границу. Вот уж кто подготовился. И тонкая зачарованная кольчуга, и меч гномьей работы, и рюкзак явно с заклинанием уменьшения. Впихнуть в него можно намного больше, чем в обычный. Темные волосы заплела в высокую косу, чтоб не мешались. Нас осталось всего 10 человек. Стоять в разных концах площади не имело смысла, поэтому мы столпились возле преподавателей. Арик оценивал наших соседей, прикидывая, кто из них сильнее и может оказаться полезным. А я разглядывала эльфа. Ну а что, ждать я устала, а занять себя чем-то надо. Почти на голову выше директора Красвелла. Худощавый. Других эльфов я и не видела, но готова поспорить на свою будущую стипендию. Весь состоит из мышц и только кажется расслабленным. Длинные белые волосы завязаны спереди в косички с необычным плетением, а их концы соединяются сзади. Сегодня вместо костяной короны на нем серебряный обруч с молочным камнем посередине. Неизменный плащ с мехом Ергона, под ним белая кожаная куртка и такие же брюки, высокие сапоги. Красивый и холодный. Лорд Лоруиндуил поймал мой взгляд, слегка приподнял одну бровь, мол, не понял излишнего интереса к своей персоне, и продолжил смотреть, как захлопывается портал за предпоследней группой. В ней было 6 человек и куратор из целителей. На площади стояли только я, Арик, коренастый травник с 4-го курса и недовольный целитель с 5-го. Кажется, это и будет наша группа. Профессор Долейна оторвалась от списка и с удивлением осмотрела нас. «Вам повезло больше всех. Вас ждет озеро Янь. Куратором у вас будет студент Равенский». Она с нескрываемым облегчением опустила бумаги и щелчком пальцев отправила зависших над нами светлячков в шкатулку. Равенский оказался высоким серьезным парнем. Что-то в нем напоминало мне тролля, то ли нос картошкой, то ли ширина головы и вечно спутанные волосы. Он пошел настраивать телепорт, не забыв подхватить с земли свою сумку. Там глухо звенели баночки с зельями. Директор пожал руку Лоруиндуилу, попросив его заглянуть через пару недель. Тот кивнул и вместе с нами двинулся к телепорту. Не поняла, а он-то тут зачем? «Лорд Лоруиндуил пройдет с вами до приграничных земель, а дальше вы отправитесь к озеру Янь уже самостоятельно». Директор будто прочитал наши мысли. «Вам досталось хорошее место для практики. Никаких изменений магического фона там не обнаруживали уже полгода. Но не забывайте о мерах предосторожности». Красвилл крутил в руках пузырек с успокоительным, вытащенным из кармана. Кажется, он боялся, как бы кто из первокурсников не устроил истерику. Или маленький апокалипсис. Арик взял меня за руку и легонько сжал. Я глянула на него и попыталась ободряюще улыбнуться. Вроде даже получилось. Вряд ли он сильно волновался, но мне была приятна его поддержка. От телепорта веяло магией и неожиданностями. Равенский нервно водил возле него руками, между бровями залегла складка, и пальцы слегка подрагивали. Не такое это и простое дело — настроить переход и никого не угробить. По виску студента скатилась капелька пота. Мне даже стало его жаль. Он же всего на пару лет нас старше, и даже не выпускной курс, а тут такая ответственность. Да и все так внимательно за ним наблюдают. Но тут портал мигнул, камни засветились сильнее, и, кажется, пора было отправляться в путь. Первым должен был шагнуть эльф, как самый опытный в нашей группе. Но Арик попросил дать эту возможность ему, мол, это же наша практика, и встречать неприятности лицом к лицу тоже надо именно нам. Чтоб его уберегло от этих неприятностей с его благородством. Лорда мне было не жаль, а за соседа я волновалась. Все-таки настраивал переход обычный студент, пусть и очень умный. Но все обошлось. Он будто растаял в арке, вызвав небольшой всплеск силы и легкий хлопок. Следом вошел целитель, надо хоть узнать, как его зовут-то, и практически сразу за ним — травник. Я подошла следующей, задержала дыхание, и меня подхватили под руку и утащили в портал.